Хирена не стала колебаться. Не теряя присутствия духа, она подбежала к краю нижней губы дедули и спрыгнула вниз, перекатившись при ударе о землю. Ее люди последовали за ней, с руганью приземлившись среди обломков. Словно пытающийся отжаться толстяк, старый тролль оттолкнулся от земли и поднялся на ноги. С того места, где лежали пленники, это было не видать. Они поняли только то, что пол под ними продолжает раскачиваться, и вокруг не смолкает страшный шум, по большей части неприятный. Вимс схватил Ганчия за руку. «Это все землетрясение!» — выпалил он. «Давай отсюда сматываться!» «Золото я не брошу!» — уперся Ганчия. «Что?» «Золото!» «Парень, мы можем стать богатыми, как криозоты!» Возможно, коэффициент умственного развития Вимса равнялся комнатной температуре, но круглого идиота бандит распознавал с первого взгляда. Глаза Ганчии сверкали ярче, чем золото, и он неотрывно смотрел на Вимсово левое ухо. Вимс в отчаянии оглянулся на сундук. Тот по-прежнему был завлекающе приоткрыт, хотя от такой тряски крышка его должна была сразу захлопнуться. «Нам его ни за что не унести!» — намекнул Вимс. — Он слишком тяжелый. — Зато мы спокойно унесем часть его содержимого! — гаркнул Ганчия и прыгнул к сундуку. Пол снова затрясся. Крышка захлопнулась. Ганчия исчез. И чтобы Вимс не подумал, что это была случайность, крышка откинулась опять всего на секунду, и огромный язык, багровый, как красное дерево, облизнул широкие белые, как сикаморы, зубы. Потом сундук закрылся снова. К величайшему ужасу Вимса из-под ящика высунулись сотни ножек. Сундук нарочито неторопливо поднялся, заботливо распутал свои конечности и, переступая ими, повернулся к бандиту. Его замочная скважина выглядела как-то особенно зловеще, словно говорила: «Ну давай, тебя-то мне и не хватает для полного счастья». Вимс попятился и умоляюще взглянул на два цветка. «Думаю, с твоей стороны было бы благоразумно развязать нас», — подсказал турист. «На самом деле он достаточно дружелюбен, стоит ему познакомиться с человеком поближе». Вимс нервно облизал губы, вытащил нож, сундук предупреждающе скрипнул. Бандит разрезал стягивающие пленников веревки и быстро отступил назад. «Спасибо!» — сказал Два Цветок. «По-моему, у меня опять швело шпину!» — пожаловался Коэн, которому Бетан помогла подняться на ноги. «Что будем делать с этим человеком?» — спросила девушка. «Отберем нож и пускай катишься по добру, по здорову!» — ответил Коэн. «Правильно?» «Да, господин, спасибо, господин!» — откликнулся Вимс и бросился к выходу из пещеры. Его силуэт мелькнул на фоне серого предрассветного неба и исчез. Откуда-то снизу донеслось: «А-а-а!»